«Антидот есть?» – заорал я. Кракен только отрицательно покачал головой, закусив губу и продолжая лихорадочно заряжать арбалет. Крон мощными прыжками добрался до Ханта и добил его двумя ударами секиры, после чего довольно улыбнулся, посмотрел на меня и, не отрывая взгляда, наклонился и выгреб все из посмертного тумана Кракена. Время снова замерло, давая моему лихорадочно функционирующему мозгу возможность оценить глубину помойной ямы, в которой я оказался. Итак, что у нас есть? Есть варвар с двумя третями жизни, которого в близком бою я не одолею. И есть один я, без поддержки товарищей однопартийцев, только свин со мной, мой надежный друг. Стоп, а как поведут себя мои соратники, оказавшись на плите возрождения? Вот то-то и оно. Приняв для себя решение, я отозвал Оливера к себе, прикрывшись его тушей от варвара, после чего влил в левую руку паутину и начал кастовать в Крона попеременно паутину и удар молнии. Крон тоненько зарычал, в очередной раз прилагая усилия и разрывая ногами опутавшую их паутину. Каждый каст паутины задерживал Крона не менее чем на полсекунды, но мне этого было достаточно для того, чтобы контролировать отрыв от варвара, отступая спиной вперед по направлению к выходу из шахты, стараясь держаться вплотную к правой от меня стене. Меньше чем через десяток кастов паутины я наконец-то почувствовал движение сзади слева от себя. Давно пора, что они так возились. Слева от меня появилась Ой, в крошечном спортивном бикини на своем весьма невыразительном теле. Мгновенно ноги Крона были окутаны большой паутиной. В отличие от моего заклинания, большая паутина Ой обматывала ноги от лодыжек до коленей, так что тормозила качка не меньше чем на секунду. Крону оставалось только наблюдать, как мимо него проскакивают Ади, Виц и Кракен, направляясь к своим местам гибели. «Ах ты, шакал, сын Ишака и внук Апоссума!» — раздался вопль Кракена, не обнаружившего своего кокона на месте. «Держи копье!» — громко сказал Виц и передал Кракену длинное копье с тонким наконечником. Все трое разошлись и стали осторожно подходить с разных сторон к Крону, который бесился, находясь под постоянным воздействием большой паутины. Кстати, заклинание связывает ноги варвара вместе, почему бы не попробовать сделать одну штуку. Я перетасовал заклинание в правой руке, подгадал, когда ноги Крона в очередной раз будут плотно связаны большой паутиной и применил воздушные кулаки. Два массивных призрачных кулака вылетели из моей руки и с разгона вмазали Крону в грудь, сняв некоторое количество жизни, но главное, выведя его из равновесия. Крон замахал руками, пытаясь выправить ситуацию, но получил воздушными кулаками еще раз, и в этот раз не устоял, со всего размаха грохнувшись на спину. Мои соратники отреагировали мгновенно, влепив варвару всем имеющимся в наличии оружием. Похоже, прошло несколько критов, потому что хитбар Крона сразу покраснел. Варвар зарычал и беспорядочно замахал своей секирой, надеясь, если не достать кого-то, то хотя бы парировать несколько ударов, но это уже ничего не решало. Ади и Виц одновременно пробили шестоперами в голову, вызвав у Крона оглушение, после чего в несколько ударов добили его. «Вот скотина!» — возмущенно проорал Кракен и запустил руки в то, что осталось от Крона. Через мгновение он был уже одет в свой кожаный доспех и любовно поглаживал резное ложе своего огромного арбалета, бормоча что-то вроде «Моя малышка, никому тебя не отдам». Посмертный туман Крона развеялся, значит, Кракен прихватил и все остальное. «Давайте, пошли глубже», — поторопила нас Ади, «а то он сейчас охотников до нашего добра соберет и сюда припрется, так хотя бы респауном от них прикроемся». «Да, наделал я делов. Несмотря на то, что формально вроде как всех спас, привел этого долбана в ты я, а разгребать последствия будет весь отряд». «Кракен», — с тревогой сказал Ади, «что там за секира и боты? Реально сетовые?» «Да», — улыбнулся Кракен. «Нередкий сет, ничего особенного. Сет на 8 предметов. Бонусы от 5 начинаются. Так что хлам по большому счету». «Ок», — ответила Ади и замерла, пишет личное сообщение. «Крону, наверное, обещает вернуть снарягу, если успокоится. Я бы так сделал, по крайней мере. Вперед!» Наконец-то скомандовала она, и мы углубились в шахту. Как я и предполагал, через какое-то время шахта начала расходиться в стороны коридорами и штреками. По пути нам попадались паки дохлых кобальдов, числом от 4 до 6 рыл, реальной угрозы для нас не представляющих. Штреки мы проверяли, ведь в них можно найти много всякого интересного. В частности, мне удалось добыть некоторое количество красного перенита и самородной серы, так что теперь мне будет чем заняться на привале, настряпаю себе еще порошков гоблина-пироманта, а то только один остался. Еще глубже сменился состав мобов. Отряды дохлых кобальдов стали перемежаться с отрядами не менее дохлых гномов. Гномы были лучше вооружены и чаще всего экипированы в доспехи. Доспехи неплохо защищали от шестоперов, но пасовали перед молниями и стрелами кракена. Еще через некоторое время к гномам присоединились отвратного вида огромные, мне по колено, многоножки. Эти были не дохлые, а очень даже живые, но их панцири достаточно легко лопались под могучими ударами шестоперов. Так уже продолжалось более 4 часов, мы прошли уйму коридоров, забили сумки Оливера рудой, и я уже начал думать, что мы заблудились, однако Ади уверенно шла вперед, каким-то чувством определяя правильное направление и ни разу не заведя нас в тупик. На все мои вопросы она отвечала: «Не спрашивай даже, я знакома с такого типа заданиями и с шахтами в этой местности. Была уже в подобных шахтах. Потерпи еще полчасика». И я терпел полчасика, а потом еще полчасика, и еще полчасика. Наконец, размазав очередной пак гномов, мы свернули в указанный Ади короткий коридор, который закончился небольшим залом, с каменным изваянием небольшого дерева в центре. Наконец-то, страдальчески выдохнул Виц. «Насколько, я думаю, часа на 4», — сказал Ади, — «хватит и поесть, и поспать чуток». «А что происходит?» — недоумевал я. «Здесь безопасная зона», — начала объяснять Ади. «Видишь дерево? Оно не пускает сюда мобов. Здесь можно разбить лагерь и выйти из игры на отдых, не опасаясь разорения лагеря мобами. А нам нужен отдых. Я думал, что мы закончим с заданием и тогда уже выйдем. До твоей цели еще 3 часа топать, не меньше. А еще по пути надо мое задание выполнить. Так что выходим на 4 часа, после чего идем дальше». Я посмотрел на кракена, разводящего костер, на выходящую из игры Ой, на Вица, накладывающего на наш лагерь какие-то жреческие заклинания, пожал плечами и нажал выход. Интерлюдия 16. Как привести себя в порядок и отдохнуть за 4 часа? Хотите, расскажу? Очень просто, никак. 40 минут на питание и приведение себя в порядок. 20 минут нахождения из угла в угол в режиме приведения. Я даже завернуться в одеяло заморочился. Еще 30 минут на лежание в кровати с закрытыми глазами. Так происходит, когда организм доходит до такого состояния морального истощения, что не может отправить себя спать. Наконец, после всех этих мытарств, забыться тяжелым, но чутким сном, готовым прерваться от каждого постороннего шума. У меня первое пробуждение состоялось через 20 минут после отхода ко сну. За эти 20 минут я успел увидеть длинный красочный сон и проснулся как раз на том моменте, когда варвар Кронканана папаша смог убедить меня в том, что стальные сапоги для мага – это самое то. Сапоги не отставали, поддакивали крону и шепелявили мне голосом Идилиса что-то вроде «давай, давай, мужик, вставляй в нас ноги», и призывно помахивали голенищами. Я встал, сходил попить воды из опреснителя и попытался уснуть снова. Еще полчаса нахождения на грани сна и яви, и я опять заснул, на целых 15 минут. В этот раз во сне я гонялся за Ой, которая была без одежды, и даже без ее обязательного купальника. Я пытался ее схватить, но она каждый раз внезапно ускользала, как будто была бесплотна. Наконец мне посчастливилось, я схватил ее за руку и притянул к себе, она повернула ко мне лицо и презрительно выплюнула мне в лицо голосом жреца Ивавы первого круга Жизнедара. Мерзость. Я мгновенно проснулся, сердце мое, казалось, сейчас выскочит из груди через рот. Похоже, что больше уснуть мне не удастся. Столько адреналина выплеснулось в кровь, что я сутки не усну. Вот только полежу немного, а то ноги дрожат. Проснулся я от яростного рева будильника. В качестве звука будильника у меня стоит один из хитов Саинг-Джина. Этот рев и дохлого кобольда поднимет из могилы. Говорят, что для основы он взял звук счетчика Гейгера на краю Сеульского кратера. Кто знает, кофе, протеиновый снег и в капсулу. Вальдира снимет головную боль. Глава 34. Ковин. Ади оказалась права, впрочем, как и всегда. До цели нашего похода мы дошли за 3 часа с момента выхода из зоны привала, не считая времени, потраченного на задание Ади, конечно. Но обо всем по порядку. Начнем с того, что не все явились вовремя. Ой и Виц наглым образом проспали, явившись более чем через 40 минут после условленного времени. Я потратил эту вынужденную паузу с пользой, наклепав дюжину склянок с порошком гоблина-пироманта, заодно существенно облегчив нашу Оливера. Доступ к сумкам свина был настроен таким образом, что Виц и Кракен, поднимающие лут, могли положить туда что угодно. чего там в результате только не скопилось, и ржавые гнутые гномьи доспехи, местами пробитые топорами и чеканами, и луки дохлых кобальдов-лучников, и найденные в штреках куски руды и самородного металла. Скоро Оливер достигнет предела грузоподъемности, и что-то придется либо перерабатывать, либо выкидывать. За время вчерашней части похода я поднял уже 2 уровня, а Оливер – целых 5. Прогресс в наборе опыта стал чрезвычайно медленным. Не потому, что его было мало, а потому, что для получения новых уровней его нужно было все больше и больше. Кракен, услышав мое отчаянное бормотание на привале, спокойно объяснил мне, что через синдром 100 уровня проходили все, и игровая жизнь заиграет новыми красками после прохождения специализации. Соответственно, передо мной встает выбор: зайти в гильдию магов в поселке Большого Храма Ивавы и получить одну из стандартных специализаций, боевой маг, скорее всего, или выполнить задание учителя и посмотреть, что он там предложит особенного. Что с прогрессом выполнения задания на 1 000 000 единиц дамага? 58%, и все получены за вчерашний день. Смогу ли добить за сегодня? Вчера мне сильно повезло со слизняками в лужах, весь дамаг был мой. Сегодня вряд ли такое повторится. Хотя здесь, в шахте, я уже заработал 18% прогресса, надеюсь, что сегодня набью еще процентов 20. Наконец Вицеой появились, оба бессвязно что-то бормотали в свое оправдание, но я их понимаю, за 4 часа полноценно отдохнуть невозможно. Мы собрались, построились в боевой порядок и вышли обратно в шахту. Итак, Ади оказалась права. 3 часа нам понадобилось для того, чтобы дойти до первого пункта нашего путешествия. Состав мобов опять сменился, дохлые кобальды совсем исчезли, их нишу прочно заняли дохлые гномы, при этом их качественный состав также изменился. Паки выросли до 7-8 мобов, в их составе стали появляться арбалетчики, а также гномы-шахтеры, почти без брони, но зато с огромной киркой, пробивающей щиты насквозь и уничтожающих их прочку. Появились и новые противники, к гигантским многоножкам добавились здоровые, но почему-то 4-ногие пауки и шустро ползающие детеныши шахтных червей. Ну, такие все из себя детеныши, от 2 до 3 метров длиной и толщиной в 0,5 метра. Мало того, что они хватали кольцевыми зубастыми пастями нас за ноги, они еще и плевались едкой слюной, мгновенно застывающей на доспехах и оружии, превращающих их в тяжеленные тряпки и железяки. Зато они очень даже пришлись по вкусу Оливеру, который жрал их, причмокивая от удовольствия. Наконец, на исходе 3-го часа, мы добрались до того самого места, поглядев на которое и сверившись с картой, Ади наконец-то произнесла: «Нам туда», и ткнула пальцем в сторону бокового прохода, явно не пробитого кирками гномов, а прогрызенного. «Не-е-е-е-е-е-ет», с отчаянием в голосе протянул Виц. «А что такое?» — пискнула Ой. «Это нора шахтного червя, как всегда объяснил наш штатный энциклопедист Кракен, не тех детенышей червей, что мы нашинковали десятками, а взрослых. Ади, я никогда бы не подумал, что ты на наш состав возьмешь квест на шахтного червя. Ну я же не совсем с ума сошла», — гордо сказал Ади. «Я на яйца взяла квест. 3 целых яйца, каждое можно заменить 10 осколков скорлупы». «Точно не совсем», — кивнул головой Виц. «Так, только малость свихнулась. Но по сравнению с тобой наш любимый варвар Крон, просто верх благоразумия». «Тихо ты, чертяка языкастый, ни пряма, ни лиха». Ади потешно оглянулась и сплюнула через левое плечо. «Что?» — не ответил. Поинтересовался я. Ади только помотала головой в ответ. «Хреново, если варвар затаит обиду по-взрослому, может опять нам в спину в самый неудобный момент ударить. Если, конечно, за нами идет. Ну, что делаем? Кракен сегодня какой-то отвратительно бодрый. Выспался, наверное, скотина». «Как что?» — делано удивилась Ади. «Строимся и чапаем в нору тихой сапой. Ты же понимаешь, что червя мы не вынесем, если встретим», — жизнерадостно улыбаясь, произнес Кракен. «Не если, а когда», — страдающий проблеял Виц. «На месте разберемся», — излишне оптимистично сказала Ади и первая шагнула в нору. Проход, прогрызенный червем, был достаточно высок, чтобы в нем не пригибаться, и достаточно широк, чтобы можно было идти по 2 в ряд. Первыми шли Ади и Виц, за ними я с Оливером, замыкали Ой с Кракеном. В середину Ади меня поставила специально, шепнув на ухо, что черви, даже самые большие, боятся огня. Продолжив логическую цепочку, я позвенел в мешке склянками с порошком гоблина-пироманта и послушно встал в середину. Вытаскивать склянку не стал. «Если что, на ощупь вытащу», — Специально порошок в конические склянки расфасовывал, остальные зелья разливал в круглые пузатые. Так мы и шли по норе, пока минут через 10 не дошли до места, где расширившаяся нора сформировала то ли небольшой зал, то ли большую нишу в стене. Из ниши на нас кинулись три детеныша шахтного червя, которые были достаточно быстро успокоены. В центре зала ниши находилось гнездо из камня, в котором Ади с радостью обнаружила 12 осколков скорлупы яиц шахтного червя. Ади запихнула осколки в мешок, и мы двинулись дальше. Еще минут через 7 осторожного хода по норе, и вдруг Кракен поднял левую руку, не занятую арбалетом, и громко прошипел. «Стоп, тихо, не шевелиться, что такое?» прошептал Ади. «Запах, чуешь?» Кракен оскалился. «Червь, шуршит», прошептал Виц. «Хоть убей, ничего не чую и ничего не слышу. Съеемся», прошипел Кракен и шустро попятился назад. Игрок-охотник на Кракена. «Вам выносится третье предупреждение за использование ненормативной лексики». Раздался хорошо поставленный баритон от бессмертного, высунувшегося наполовину из стены норы, в случае повторения нарушения. «С отсюда!» – шепотом заорал Кракен на беса. «Игрок-охотник на Кракена!» – возмущенно завопил бес, после чего взглянул в глубину норы и протараторил, исчезая, штраф 500 золотых. Поздно, СССКК. Кракен сделал шаг в сторону и присел на закругляющейся стене норы, обеспечивая себе сектор обстрела получше. Из норы в радиус работы моего светильника выдвинулся червь воистину циклопических размеров, по крайней мере по сравнению с детенышами шахтного червя, не менее 1,5 метра в диаметре, покрытый грубыми редкими то ли толстыми волосами, то ли тонкими загнутыми назад рогами, между которыми то и дело проскакивали электрические разряды, с телом непонятной длины. Оно исчезало в мраке норы, и самое главное, с круглым ртом, усаженным крупными треугольными зубами, похожий на вывернутый наизнанку диск для циркулярной пилы. И запах, теперь я его почувствовал, странно приятный и отвратительно тошнотворный одновременно. Червь заметил нас, и начал собираться гармошкой, чтобы выстрелить вперед и снести отряд как кегли. Промахнуться ему невозможно, нора узкая, и нам деваться некуда. Почему Ади не отдает команду? Хоть сколько-то хитов уже сняли бы с него. Аль, зашипел Ади, зелье. Виртуально хлопнув себя по лбу, я полез в мешок, не отрывая взгляда от червя, нащупал там конусообразную бутылочку и не глядя метнул в червя. Склянка полетела удачно, ударилась прямо в морду и разбилась об острые зубы круглой пасти. Не веря своим глазам, я смотрел, как вместо ожидаемого огненного шара в пасть червя затекает темная, почти черная жидкость. По червю прошла крупная судорога, после чего рядом с его хитбаром появились одна за другой три пиктограммы с изображением ежа с очень длинными иголками. Что это я в него кинул? С червем тем временем происходили непонятные метаморфозы. Судорога прекратилась, и одновременно с ней из червя опали все волосы, электрические разряды, соответственно, тоже исчезли. Одна из пиктограмм моргнула и погасла. Внизу червя мгновенно образовалась корка черного льда, приморозив его брюхо к поверхности скалы. От льда повалил густой пар. От самого червя повеяло сильным теплом, он открыл пасть и заревел, окатив нас нестерпимым жаром и густым паром из пасти. Хитбар червя задрожал и начал стремительно уменьшаться. «Вперед! Мочилово по полной!» – заорал Ади, вздымая шестопер над головой. Мы тоже заорали и бросились в атаку. Особой пользы наше махание железом не принесло. Крохи хитпоинтов, что мы сняли с червя оружием и заклинаниями, не шли в сравнение с тем, сколько жизни он терял от собственной кипящей крови. А кровь его реально кипела. Это был один из эффектов, повешенных на червя старой дикобразихой, тем самым зельем, которое я сделал для наставника Мизгера, которое единственное было разлито в конусообразную бутылку, из-за чего я его и перепутал с порошком гоблина-пироманта. И хорошо, что перепутал. Червь орал, испуская волны жара и пара, но не мог нас атаковать. Несмотря на то, что тело его было раскалено, приморозивший червя к полу норы черный лед не таял. Всего 2 минуты, и хитбар червя сошел в ноль, он исчез, оставив на полу лут. Виц метнулся вперед, подхватил лут и зашипел. «Ходу, ходу!» 2 яйца поднял. «На выход, быстро!» Через 10 минут торопливого шага, переходящего местами в бег, мы плюхнулись на пол гномьей шахты. «Легко отделались», — пропыхтел Виц. «Что это было?» — заорал Кракен. «Аль, к тебе вопрос. Что за хрень ты использовал?» «И дальше уже спокойнее. Еще есть? Рецептиком поделишься?» «Спокуха, Крак, лениво пробормотал Виц, откидываясь на спину на пол шахты, а-ля алхимик, где ты видел, чтобы алхимики особыми рецептами делились? Ну попытаться-то можно было, совсем спокойно сказал Кракен, тоже укладываясь на пол. 10 минут перерыв, строго произнесла Ади и подсела ко мне, мне тоже интересно, есть ли у тебя еще такие зелья? Нет, сказал я и развел руками. «Честно нет, я его сделал для вступительного экзамена в гильдию и забыл про него совсем. Честно, даже не подозревал, что последствия его применения будут настолько хм, разрушительными. Жаль», — произнесла Ади и потеряла ко мне интерес, занявшись починкой щита. «Не поверила, что ли?» «Это», — слабым голосом сказал Виц. «Все опнулись. Действительно, я поднял уровень. Это сколько же опыта отвешивают за червя? Похоже, мне просто невероятно повезло с тем, что я зелье перепутал. У Оливера, кстати, тоже левелап, успел он все-таки куснуть гадину. Ровно через 10 минут, я сверял по часам, Ади подняла нас и погнала вперед, невзирая на вялые протесты Кракена и Вица. Пробившись с боем через несколько паков нежити, усиленной гигантскими насекомыми, мы вышли наконец-то к цели. Раньше здесь явно был обычный шахтовый штрек, теперь же проход в него был украшен достаточно коряво нарисованными изумрудно-зеленой светящейся краской клыками, то есть вход превратили в огромную открытую пасть. Видно было, что кое-где вход начали украшать свежей каменной резьбой, но до завершения работы было далеко. «Гномья работа», — заявил всеведущий Кракен, рассматривая каменную резьбу, только неуверенно как-то резец идет, начинающий мастер, что ли, или дохлый, припечатал Виц, «идем сразу». Или сначала отдохнем. 10 минут привал, Ади выглядела усталой. Еще бы, постоянно стоять под ударами рычащей не особо приятно пахнущей нежити, так себе удовольствие. А если добавить постоянно грызущих ноги огромных насекомых, то становится совсем грустно. И зачем только девушки себе участь танков избирают? Идти долго не пришлось, и вот мы стоим у входа в просторный зал, проводя так необходимую нам рекогносцировку. «Смотрите», — взял слово Кракен, «у него умение ханта на зоркость зрения и наблюдательность есть, по 6 ниш в правой и в левой стене. Если это и есть ковен, значит в нишах — скелеты рыцари. У дальней стены ниш нет, но стоят 2 клетки с толстенными прутьями. Там вариабельно, некротические конструкты, личи умертвия». «Умертвия? В клетке?» — недоверчиво переспросила Ой. «Они же как призраки вроде, клетки зачарованные, сами по себе. Кстати, стоят немалых денег, только мы их не утащим». «Почему это?» – загорелся Виц. «У меня грузоподъемности хотя бы на 1 должно хватить, они неносимы в инвентаре». Кракен посмотрел на Вица как на идиота. «В руках попрешь, может и попру». Насупился Виц. «Хватит», – одернула их Ади. «Еще что, еще проход в дальней стене», – продолжил Кракен. «Там нас явно ждет 2-я серия. В общем, все стандартно и достаточно грустно. А тебе веселья хочется?» Удивилась Ади. «Как тогда, с ногами?» «Нет». Кракен выставил перед собой руки и энергично замотал головой. «Такого веселья я не хочу. То-то и оно. Сейчас нам нужно скучно войти, скучно всех перебить, скучно забрать лут и скучно отправиться домой. Это задача минимум. А максимум?» Робко спросила Ой. «А максимум?» «Получить от всего этого удовольствие. Мы же в игре, помните об этом». Осмелев окончательно, мы дружно сделали несколько шагов вперед и одновременно оглянулись на звук грохота от падения каменной плиты, перегородившей выход. «Вот не люблю, когда так», — заныл Виц. «Строй держать», — рявкнул Ади, «еще 2 шага вперед». Мы сделали 2 шага и стояли молча, слушая треск, шуршание и скрежет, доносившийся из ниш. Наконец, из одной появился скелет-рыцарь, в полном доспехе, с мечом-бастардом в руке, почему-то левой, и с треугольным щитом. Он ударил рукоятью меча о щит, вызвав облако были пополам с ржавчиной, и решительно двинулся в нашу сторону. «Аль, Кракен!» — скомандовал Ади. «Ой, паутину!» В смотровую щель глухого турнирного шлема рыцаря ударил болт, глубоко войдя внутрь. Крит. Четверть хитбара как не бывало. Скелет рыцаря издал глухое ворчание и наклонил голову, перекрыв смотровую щель для будущих выстрелов. Я ждал, пока моб войдет в радиус действия молний, а пока скастовал призрачный тотем Росомахи, пусть поддержит нас прибавкой к силе, ловкости и выносливости. В скелета тем временем полетела паутина, он замедлился, а я смог начать запускать молнии. Однако из еще 2 ниш уже выходили такие же скелеты, еще в 3 нишах появились клубы пыли, а обе клетки у дальней стены начали дрожать и подскакивать на месте. Я на долю секунды задумался и крикнул: «Ой, давай вместе, Оливер», порви в клочья. Большая паутина рванула первой, за ней стремительно набирал скорость клыкастый таран Оливера. Я же с секундной задержкой запустил в скелета воздушные кулаки, их удар вывел тяжелого рыцаря со связанными ногами из равновесия. Кабан добавил свой весомый вклад, и скелет-рыцарь грохнулся навзничь, раскинув руки и давая Оливеру возможность вволю на себе потоптаться. Этого моба можно уже в расчет не брать, от хитбара у него остался хрен да маленько, перенесем огонь на следующего. Остальные мобы как будто почувствовали неладное и ускорились с выходом из ниш. Шестеро, включая встающего на ноги подранка, уже вышли, в остальных шести нишах яростно шевелились, освобождаясь для боя. Кракену удался еще один крит, а вот несколько болтов отлетели от глухих шлемов рикошетом, не причинив никакого вреда. «Крак, не выпендривайся, бей в тело», — строго сказал Ади. «Ох, как я люблю, когда ты такая строгая», — пропыхтел Кракен, быстро вращая рукоятями натяжного механизма. Виц заржал по-конски, ой, прыснула, и даже Ади улыбнулась. «Мне было некогда, я подгадывал каст воздушных кулаков под каст большой паутины, ой, получалось неплохо. Били всегда в самого ближнего, и уже почти все скелеты щеголяли свежей пылью на латах от падения на пол. Одного каста мне не хватало, он только выводил из равновесия, но вот второй отправлял железных болванов на пол практически гарантированно. Как бы мы с Ой не старались, момент физической атаки все-таки наступил. Первым до Ади добрался тот самый потоптанный кабаном подранок, он был упокоен за несколько ударов, но за ним сразу навалились все остальные. Ади привычно применила умение танка, и ее хитбар заскакал туда-обратно под ударами скелетов и действием хилотой. Несколько минут ситуация находилась в равновесии, но потом лопнули обе клетки у дальней стены, и из них вырвалось нечто темное и невесомое, похожее на постоянно быстро двигающийся черный дым. «Виц у мертвия», — очень громко сказал Ади, пытаясь закрыться щитом от ударов всех мечей. Получалось не очень, некоторые удары попадали по плечам, рукам и ногам. Но на это есть Ой, что опять стоит у Ади за спиной, приложив обе руки к ее плечам и без остановки вкачивая здоровье. «Аль, про ауру забыл. Теперь мне влетело от сурового лидера, а я и правда забыл. Заклинание новое, свое место в мозгу пока не заняло. Активировав ауру торжества жизни, я заглотил сразу же зелье регенерации маны и продолжил бить гадов молниями. Вид с тем временем сделал несколько шагов назад и вышел из боя. Он встал на колено, поставил шестопер перед собой и положил на него руки, после чего забормотал какую-то околесицу. Вокруг него возникло золотистое свечение с прожилками цвета древесных листьев. У мертвия же времени зря не теряли, исчезнув из поля зрения на несколько секунд, они проявились за спиной Ой и начали ее бить, не обращая внимания на пульсирующую световую точку на щите Ади, что притягивало мобов. Жизни они снимали совсем немного, но били часто, да и хитов у нашего тощего лекаря было не так уж много. Ой крепилась и не прерывала каста, без ее помощи Ади не прожила бы и половины минуты. По прошествии еще нескольких невероятно долгих секунд, Виц наконец-то разродился мощным жреческим заклинанием. Отделившийся от него кокон света спеленал одно из умертвий, стянув его крест-накрест светящимися полосами, так что умертвие оказалось плотно упакованным и перевязанным подарочной лентой. «Кулдаун минута», — громко сказал Виц и принялся вновь молотить одного из рыцарей своим шестопером. «Какая минута? Ой, столько не протянет, вон она уже второе зелье здоровья пьет». Я отозвал Оливера из тыла скелетов рыцарей и натравил на умертвие, приказав освежевать. Свин послушно цапнул умертвие за один из отростков, и оно частично воплотилось, с отчетливым стуком упав на пол зала. Оливер не отпускал нежить, таская его по полу и трепля, как бульдог. «Пусть потешится, главное, что угроза от нашего лекаря отведена». Вот в этот самый момент у меня сработал эффект кольца. Нет, он и раньше в этом походе срабатывал, но выпадающие цифры были настолько мизерны, что эти факты не стоили и упоминания. А тут рандомом выпало сразу 28 тиков. У кого из моих спутников есть 835 000 единиц жизни? Думаю, что ни у кого. Да и ни у кого из окружающих меня мобов тоже. Эти мысли промелькнули в моей голове со скоростью молнии, и я во всю глотку выпалил: «Бойся». После замешательства, длившегося буквально долю секунды, весь отряд дружно сделал 5 больших шагов назад. Кроме меня, я рванулся в обход строя скелетов рыцарей, надеясь на то, что эффект ОДИ еще действует и ни один из них на меня не согрится. Одна секунда, две, рыцари потянулись к ОДИ. Три секунды, они остановились и начали поворачиваться ко мне, заработала часть проклятия, огрещая на меня попавших под воздействием мобов. Четыре секунды, пять, скелеты делают шаг ко мне, дружно поднимая мечи для одного решающего удара. Шесть, я начинаю пятиться назад, подальше от нашего отряда, но все-таки пытаясь удержать всех мобов в радиусе действия проклятия. 7 секунд, 8, все скелеты рыцари опадают на пол зала кучками костей и лута. 9 секунд, эффект закончен, и я плюхаюсь на пол от нервного напряжения. Внимание, вы получили временный статус, приспешник тьмы, вы получили уровень. Ж-ж-ж-жесть, это Кракен, как всегда зубоскалит, вот это имба. Аль, тихо спросила подбежавшая Ой, все в порядке? Подлечить? Не надо, спасибо, так же тихо ответил я, глядя на приплясывающего вица, что ходил по залу, то и дело наклоняясь и поднимая лут. Мы богаты, громко и радостно сказал виц, почувствовав мой взгляд и обернувшись, тут проклятых доспехов центнер, не меньше. Ади стояла в паре метров от меня и внимательно на меня смотрела. У меня даже возникло впечатление, что она раздумывает, а не прихлопнуть ли ей это порождение тьмы, получив какой-нибудь бонус от Ивавы. Не решилась, отвела взгляд и отошла. Ну и ладушки. Кракен, проверь клетки, там рядом тайники могут быть. Раздался звучный голос Ади. Виц, давай шустрей, пора заканчивать с этим безобразием. Я встал и направился к проходу в дальней стене. Заходить не буду, посмотрю от порога. Отправил светильник назад на 2 метра. Кстати, заклинание прокачалось, пора на апгрейд. И подошел к проему. Прямо за порогом маячила неясная тень в форме человеческого тела, а когда эта тень открыла кроваво-красные глаза и уставилась на меня, я почувствовал, как по моей спине побежали виртуальные мурашки и потек виртуальный, но от этого не менее холодный пот. Между нами же меньше 3 метров. Оно взмахнет сейчас клешней какой-нибудь, и все, нету мага и алхимика Альбеда Яркого, по крайней мере в этом зале. Я приподнял ногу и собрался сделать очень медленный шаг назад, как вдруг услышал спокойный низкий женский голос. «Приспешник тьмы, надо же, давно я не видала существа с таким статусом. Кто ты, зачем явился сюда? Погоди, ты временно нейтрализовал моих стражей, значит, пришел со злом? Ответь же, временно нейтрализовал, мне показалось, что я их весьма качественно укокошил. Я чужеземец, путешественник и приключенец. Скрывать от тебя цель своего визита я не буду». «Мне нужна изумрудная шапка, и я ее намерен добыть. У тебя ведь она есть?» «Есть». Тень, как мне показалось, улыбнулась. «Не буду спрашивать, зачем тебе этот никчемный предмет? Сам ты власти не алчишь. Значит, кто-то заказал. Я чую сладкую светлую ауру паладина и жреца этой толстухи, и в других условиях с удовольствием выпила бы ее до дна. Но еще я чую тебя, чужеземец, путешественник и приключенец, и то, что дает тебе ауру. Где оно? Покажи его мне. Она явно про кольцо. Как же не хочется его показывать. Внутренний голос прямо-таки орет мне. Нееет, нееет, не показывай. Я поднял правую руку и протянул к ней, повернув кисть ладонью к себе. Четкое ощущение улыбки от красноглазой тени только увеличилось. Прелестно. Я счастлива, что являюсь свидетелем происходящих событий. Явление ануритового кольца – это один из мелких признаков грядущих перемен. Я вижу, что ты хочешь сделать, по твоим глазам. Думаю, что ты совершаешь большую ошибку. Как можно принимать такие решения, не познав истинной мощи носимого тобой предмета? Но тем не менее, я предлагаю тебе сделку, чужеземец, путешественник и приключенец. Я отдам тебе то, что ты называешь изумрудной шапкой, все равно я ее уже переросла. Взамен ты заберешь с собой друзей и уйдешь, оставив меня и хранимое мной в покое. Хранимое мной, как вкусно звучит-то. Очень нечетко, но тем не менее вкусно. Там ведь может быть что угодно, от тонны золота до обрывков грязного древнего тряпья, имеющего для этого существа чисто сентиментальную ценность. Что делать? Через минуту я подошел к Ади. Ади, снимаемся и возвращаемся, задание выполнено. Друзья, это уже всем, спасибо вам. В качестве благодарности я отказываюсь в вашу пользу от половины своей доли в трофеях. Вот это дело. Это жадина виц. Ну хорошо, достала уже эта шахта. Хочу простора. Улыбнулся Кракен. Ади молча хмуро посмотрела на меня, махнула рукой, прощаясь, и они с улыбающейся Ой одновременно сжали кристаллы перемещения. «Пока, парни, удачи!» — взмахнул рукой и я, давя свой кристалл. Оказавшись на центральной площади дымного провала, я задумался о дальнейших действиях. Примут ли меня в большом храме без вызова? Изумрудная шапка в моем мешке буквально прожигала мне душу. Глава 35. Опять все наперекосяк. Время было совсем детское, позднее утро по игровому времени. Помнится, Жизнедар назначал мне встречи в полдень, так что я вполне могу наведаться к нему без стука, вломиться, так сказать, открыв дверь пинком ноги и с воплем не ждал меня, а я приперся. Но до полудня есть еще время, поэтому можно сначала пройтись по магазинам. Я повернулся и пошел в гости к Эйделису. Старый маг сидел в кресле и читал что-то на отдельных пергаментах, слюнявя пальцы перед тем, как перевернуть листок и делая пометки в толстой тетради белым пером огромной длины. «А-а-а, ученик!» – прошамкал Эйделис, не отрываясь от чтения, выполнил задание. Практически. Осталось совсем немного. Действительно, всего 24% осталось. Хорошо, хорошо. А то мы с моим учителем уже определились с двумя возможными вариантами твоей специализации. Исходя из чаще всего применяемых заклинаний, можем сделать из тебя повелителя стихий. Тогда твои стихийные заклинания станут сильнее и потребуют меньше маны, но заклинания других типов дороже и слабее. А вот исходя из твоих основных противников, можем сделать из тебя упокоителя нежити, усилив действие твоих заклинаний против неживых противников и ослабив их против живых. Думай, выбирай, время у тебя пока есть. Спасибо, учитель. Озадаченно произнес я, здесь есть над чем подумать. А пока не помашь ли мне с повышением ранга заклинаний, от Эйделиса я вышел, обладая заклинанием «Светоч», которое превратило мой небольшой по сути светящийся шар в метровый диск, который равномерным светом освещал вокруг себя все в радиусе 20 метров, и мог удаляться от меня на 3 метра максимум. Также я получил заклинание «Фонтан искр», которое в принципе повторяло искру, только количество испускаемых искр определялось случайно, от 1 до 10. Третьим улучшенным заклинанием стала «Большая паутина», точь-в-точь как у Ой. Расплачиваясь с Эйделисом, не смог не заметить, что денег у меня на счете больно уж много. Проверка поступлений показала, что я получил перевод от игрока Тиши Чиншепот в размере 26 000 золотых. Комментарий к платежу гласил: «Ваза». Значит, он загнал таки алебастровую вазу принцессы Ирендельской какому-то нищеброду, для которого 52 000 не деньги. Или ее купил клан. Без разницы, для меня главное – деньги. Время еще есть, и я направился в личную комнату провести инвентаризацию всего барахла, что свалено на пол. Нужно определить, что имеет ценность, и выкинуть или продать вендору все ненужное. Присаживаясь на пол, я поймал себя на мысли, что все мои действия носят какой-то психотический характер. Я то ли к смерти готовлюсь, то ли к переходу на иной уровень бытия. От этого все вот эти непонятные желания, разобрать вещи, уладить дела, закрыть вопросы. Волнуюсь я, похоже. С кольцом я сросся и к нему привык. Оно меня подставляло, конечно, втравливало в неприятности, но пару раз и помогло. И еще эти слова странного существа из Ковина в шахте, что я не познал истинной мощи предмета. Зуб даю, что она имеет в виду два скрытых свойства кольца, что открываются на 150 и 300 уровнях носителя. И с одной стороны, до смерти хочется узнать, что там за свойства, а с другой стороны, кольцо ограничивает мой геймплей, серьезно урезает возможности для коллективной игры. Нет уж, решил избавиться и избавлюсь. Так, что у нас тут на полу из имеющих ценность предметов? Первой на глаза попалась бутылочка с зельем для Оливера, которая должна была ускорить его рост. Надеюсь, что еще не поздно скормить его кабану 83 уровня. В мешок, далее, маленький кожаный тубус, полученный в награду от Жизнедара. Получил, спрятал в мешок и благополучно забыл. Открыть. Свиток мастерства. Одноразовый. В течение 2 часов с момента применения настоящего свитка скорость прогресса в выбранной вами профессии удваивается. Класс предмета. Очень редкий. Очень клевая штука. Приберегу на будущее. Ведь по идее чем дальше, тем медленнее растет прогресс профессии. Отправляется в дальний угол для важных предметов. Кнут Габо пастуха. Добытый еще в пещере гоблинов. Как им распорядиться, не знаю, а продавать жалко. Напоминает мне о чувстве безысходности, испытанном в начале прохождения подземелья, и одновременно о чувстве гордости и то, что я оттуда вышел сам, без посторонней помощи, хоть и нацепив на себя проклятую цацку. В тот же угол его, куда и свиток, кучка обломков ракушек из той же пещеры гоблинов, что отмечены системой как поделочный материал. Продавать тоже не буду, и тоже из сентиментальных соображений. Кстати, время уже подходит к полудню, да и временный статус приспешника тьмы исчез. Так что я оставил все остальное в куче посредине личной комнаты, вышел на площадь, вытащил свиток перемещения и активировал его, переместившись на окраину поселка Большого Храма Ивавы. «Никуда пока больше не пойду», — подумал я и целеустремленно направил стопы свои в сторону Большого Храма Ивавы. Поднявшись по лестнице, я был остановлен игроком-служкой, ник жрец всех жрецов, совсем уже мелкого 27 уровня. «Добрый день!» Игрок вовсю старался быть максимально важным и вежливым. Вход для посетителей храма со стороны главного фронтона. «Добрый!» – максимально любезно ответил я. «Мне необходимо отчитаться о выполнении задания жрецу первого круга Жизнедару. Вам назначено?» – поинтересовался жрец всех жрецов, забавно наклонив голову на бок. «Нет, но уверяю тебя, Жизнедар ожидает меня с нетерпением. Все так говорят», – вздохнул служка. «А потом страдает гонец. Сколько?» – вздохнул я с пониманием. «Сотни монет будет достаточно», – широко улыбнулся тот. «Кругом одна коррупция», – проворчал я по-стариковски, передавая монеты из рук в руки. Жрец всех жрецов коротко хохотнул, принял монеты и исчез в глубине арок. Через несколько минут он появился с озадаченным видом. «Его милость готов принять вас незамедлительно». Он с интересом посмотрел на меня. «А что за квест-то был такой?» 1000 монет», — ответил я с каменным лицом. Служка захохотал и потащил меня через арки к знакомой двери. Такое впечатление, что за все время моего отсутствия Жизнедар вообще не двигался с места. Если бы у него не сменился чайный гарнитур и не появилась трехэтажная горка со сладостями, я бы подумал о геймдизайнерах нечто весьма нелицеприятное. «Да пребудет с тобой свет, чужеземец Аль», — поприветствовал меня Жизнедар, жестом предлагая присесть на стул напротив. «Удачен ли был твой поход, низвергнут ли в прах мерзостный ковен?» Вместо ответа я вытащил из мешка изумрудный колпак и немного театральным жестом положил его на стол перед Жизнедаром. Врать ему о том, что я всех там порешил, я не буду. Он просил шапку в качестве доказательства, получите и распишитесь. На редкость мерзостная вещь. Глаза Жизнедара сверкнули, когда он взял колпак в руки. Чую мерзостные эманации тьмы невероятной мощи. Сколько боли и страданий впитала эта мерзость, прежде чем приобрела этот оттенок цвета. Воистину, сегодняшний день, день низведения в прах. Этого будет праздником для каждого светлого существа нашего мира. Эй, поменьше пафоса, дядя, ты не на проповеди. Вслух я этого, конечно же, не сказал, только согласно наклонил голову. По поводу нашего договора, уважаемый Жизнедар, хочу уже избавиться от этого кольца, как можно скорее. Да, попроси служку провести тебя к казначею, он выдаст награду. Ритуал же проведем через час ровно, нужно собрать жрецов и паладинов для формирования двух кругов. Проведем ритуал в каверне, за околицей. Не след светилу смотреть на это мерзостное непотребство. Он с мерзкой гримасой ткнул пальцем в лежащий на столе колпак. Давишний служка мигом провел меня через запутанные коридоры служебных помещений храма до казначейства, о чем-то пошептался со стоящими на страже горами железа, именующими себя паладинами, подмигнул мне и исчез. Один из паладинов нажал на рычаг у себя за спиной, и дверь в казначейство открылась. Моложавый жрец за конторкой выслушал мое представление, открыл лежащий перед собой грозбух и стал водить пальцем по строчкам, бормоча «Альбедо яркий, Альбедо яркий, о, вот, Альбедо яркий». Он встал, вышел через небольшую дверь и через пару минут вернулся, толкая перед собой деревянный столик на колесиках, заставленный полотняными мешочками с монетами и тремя кожаными футлярами для свитков. «Вот, чужеземец Альбедо яркий, прошу принять и расписаться, вот тут, на этой вот строчке, и здесь крючкотворы-бюрократы. Хорошо хоть что систему социального рейтинга не ввели пока, как в реале, хотя что такое репутация, та же система социального рейтинга и есть». Поставив закорючку, я отправил в мешок 10 полотняных мешочков по 10 тысяч золотых в каждом. Они сразу отправились на счет. Хорошо, что я купил эту услугу, не надо бояться ни воров, ни агров. Кожаные футляры пока в мешок, разберусь с ними как выйду из казначейства, все ценные надо сразу использовать, а то были у нас прецеденты. Выйдя за пределы казначейства, Я отошел метров на 5 от несущих стражу паладинов и достал первый футляр. Свиток внутри с коричневой лентой. Магический свиток. Заклинание «Магический камень», «Магические камни», «Каменная дробь», «Каменная шрапнель», «Каменный град». Тип. Стихийная магия. Ранг свитка. Низший. Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Боевой дистанционный земляной. Описание заклинания «Магический камень». При использовании материализует перед применившим небольшой камень, который вылетает в сторону цели с такой скоростью, как если бы был выпущен умелым прачником, нанося урон и повреждая вещи. Использовать изучить – одно из стандартных заклинаний, которого у меня пока не было. Я видел на видео применение этого заклинания высокого уровня, как магами, так и другими игроками из жезлов, выглядит как выстрел из дробовика. Изучить. Из второго футляра выпал свиток с черной лентой. Такой цвет мне пока не встречался. Что там? Яд. Магический свиток. Заклинание «Ядовитое облачко», «Ядовитое облако», «Ядовитый туман», «Ядовитая волна», «Ядовитый смерч». Тип. Стихийная магия. Ранг свитка. Низший. Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Боевой дистанционный ядовитый. Описание заклинания «Ядовитое облачко». При использовании материализует небольшое облачко ядовитой взвеси. Использовать изучить. Изучить. Мое первое заклинание, действующее по площади. Его нужно будет холить и лелеять, и качать в первую очередь. Это мой ключ к битвам против толп мобов. Вообще, конечно, качать нужно все. Где только для этого найти время и ресурсы. Ну что, приступим к коронному номеру сегодняшней программы. Кожаный футляр с золотым тиснением изверг из себя простой свиток, не из бумаги, как все остальные, а из потемневшей от времени кожи. Магический свиток. Заклинание «Громовой кокон». Тип. Боевая магия, древняя магия. Ранг свитка. Единственный. Не совершенствуется. Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. Единственный. Не совершенствуется. Свиток будет разрушен при изучении. Описание заклинания «Громовой кокон». Воплощает в указанной точке в радиусе до 20 метров громовой кокон, который поражает молнией любую приблизившуюся менее чем на 3 метра цель, не состоящую с вами в одном отряде группе. Срок существования кокона – 30 минут. Количество зарядов определяется случайно, от 1 до 3. Заклинание может совершенствоваться по мере использования до 3 раз, на увеличение радиуса поражения или мощности заряда молнии. Использовать изучить. Дрожащим пальцем я ткнул в изучить. У меня есть магические мины. Не просто мины, а поражающие электричеством мины. Тем самым электричеством, на которое у меня гигантский бонус, что помешает мне заминировать местность, согреть на себя или Оливера толпу мобов, отступить на минное поле, меня же мины не тронут, накрыть поле ядовитым облаком и добивать выживших своими молниями. Ух, даже ладони вспотели. До наступления срока, установленного для проведения ритуала жизнедаром, осталось 35 минут, а мне еще за околицу, что это, интересно, добираться и каверну, а это что, искать? Первый же встреченный у основания храма паладин, спрошенный о каверне за околицей, ухмыльнулся и предложил идти за ним следом, мол, он тоже туда направляется. Так, вместе с провожатым, мы достигли небольшой широкой пещеры за пределами поселка храма. Странным показалось мне то, что пещера находилась за пределами освященной земли поселка, но думаю, что жрец первого круга понимает, что делает. В пещере уже собралось не менее 2 десятков паладинов и десяток жрецов высокого уровня посвящения, что угадывалось по богатому золотому шитью на их облачении. Они уже выстроились в 2 круга вокруг большой гранитной глыбы почти правильной цилиндрической формы, жрецы во внутреннем круге, паладины во внешнем. Ко мне подбежал мелкий вертлявый жрец и быстро спросил: «Чужеземец, ты носитель кольца?» Дождавшись моего подтверждающего кивка, он продолжил скороговоркой: «Твоя роль мала, его милость соизволит простирать к тебе руки. Тебе же нужно протянуть к его милости только руку с кольцом и изречь слова формулу «Отрекаюсь от кольца сего и силы им даруемых». Понятно? Более чем», — ответил я сухо. Быстро покивав несколько раз, мелкий жрец шустро исчез где-то за строем паладинов. В этот же момент в пещеру величаво вошел Жизнедар. Он был одет в простую белую рубаху до пят из плотного материала, а на шее висела толстая цепь из белого полированного металла. Было очень странно видеть его без мантии, и, похоже, не только мне. Среди паладинов прошел шепоток, который, впрочем, быстро исчез. Жизнедар прошел к камню и выложил на него изумрудную шапку. Отступив на шаг, он обвел глазами окружавших его жрецов и паладинов и утвердительно кивнул головой. Жрецы и паладины начали петь, причем каждый круг выводил свою мелодию в своем ритме и тональности. Мелодии странным образом переплетались, то рождая асинхронное звучание, то входя в унисон на пару секунд. Воздух начал дрожать от скапливаемой энергии. Жизнедар, не отрываясь, смотрел на изумрудный колпак. Глаза его лихорадочно блестели в полумраке пещеры. Внезапно он поднял руку, и пение мгновенно прервалось на асинхронном моменте. Жизнедар протянул руки к камню и забормотал какую-то неразличимую для моего уха околесицу. Через некоторое время руки его укутались невесомым покрывалом, сотканным из мирадов крошечных светящихся точек. Он снял с шеи простую цепь из белого отполированного металла и положил на камень, после чего протянул руки ко мне. Как и было уговорено, я протянул ему правую руку и громко сказал: «Отрекаюсь от кольца сего и от сил, им даруемых». Лицо Жизнедара украсила кривая улыбка, и он потянул с меня кольцо укутанными в сверхъестественное покрывало руками. Что-то не то происходит. Изумрудный колпак как лежал на камне, так и лежит, хотя Жизнедар говорил мне, что только дарованная при его уничтожении сила способна снять кольцо. Теперь же он, усмехаясь, стягивает его с меня без полученной от низведения мерзости в прах силы. Впрочем, какая мне разница? Долгие 10 секунд, и вот Жизнедар с торжествующим лицом подносит кольцо к своему лицу, потом к лбу. Вот он поднимает с камня цепь и продевает ее через кольцо, после чего надевает цепь себе на шею. Очевидно, это совсем не по сценарию, потому что стоящие вокруг жрецы и паладины начинают переглядываться, перешептываться, а несколько игроков Хайв так и вообще потянуло из-за поясов мечи и шестоперы. Надев цепь с кольцом на шею, Жизнедар повернулся ко мне, хищно оскалился и прорычал: «Аст чую, грядет скоро, алчит избавления». Его имя над головой замерцало, пиктограммы принадлежности к культу Ивавы и высшему кругу исчезли, и через секунду появилась новая надпись: «Аньдар, жрец Энрула первого круга и парочка зеленых пиктограмм. Мне, похоже, пора сматываться». Я стал медленно пятиться назад, нащупывая в мешке свиток перемещения. Между тем паладины разорвали круг и занесли оружие для одновременного удара по бывшему Жизнедару, а у жрецов с пальцев рук капала божественная энергия, которой они вот-вот жахнут жреца-перевертыша. Однако, не судьба. И оружие, и божественные разряды отскочили от зеленоватого кокона, окутавшего Аньдара. Он безумно захохотал, схватил с камня изумрудную шапку, напялил на себя и исчез в изумрудной вспышке перемещения. Минус 10 доброжелательности к отношениям с культом богини Ивавы. Минус 8 доброжелательности к отношениям с мерзкими почитателями богини Ивавы. Внимание! Вы достигли критического показателя в отношениях с культом богини Ивавы. Отныне любой из служителей богини обязан при встрече с вами попытаться вас убить, самостоятельно или с привлечением паствы. Я наконец нашарил свиток в мешке, и стараясь не глядеть на повернувшихся ко мне жрецов и паладинов, активировал его, прошептав дымный провал. Оказавшись на знакомой площади, я вдруг понял, что не понимаю, что мне делать дальше. Я все это время жил в игре, имея цель: сначала избавиться от кланового рабства, потом избавиться от кольца. Вот я и достиг своих целей. Что дальше? Я совсем один, ни друзей, ни клана. Я побрел в сторону башни, которая когда-то принадлежала пауку Ситальтусу, а теперь вроде как моя. Зайдя в башню и поднявшись на второй этаж, я уселся на один из сундуков и уставился в бесконечность. Надо бы одеяло найти, а то знобит что-то. Через пару минут во входную дверь деликатно постучали. Я подошел к окну, выходящему на улицу, и аккуратно выглянул наружу. У меня вырвался нервный смешок. Надо же, как быстро меня нашли. Перед входом стоял тот самый мелкий жрец, что запомнился мне своей вертлявостью. Однако сейчас он стоял спокойно, даже солидно, сложив руки на животе и спокойно глядя на меня снизу вверх. «Чего ты хочешь, уважаемый жрец?» — спросил я устало. «Позволь мне войти, чужеземец, прошу тебя. У меня нет зла по отношению к тебе, я понимаю, что ты был лишь инструментом в руках судьбы. Давай поговорим, мирно». Я спустился вниз и открыл дверь башни. Жрец вошел и спокойно уставился на меня снизу вверх. Через некоторое время он заговорил. «Имя мне Яркосвет, и я скорее всего займу место Жизнедара в первом круге жречества матушки нашей Ивавы Доброй. Ивава сердита на тебя, чужеземец, но, думаю, что ты и так это уже понял. Нам, смиренным детям Ивавы, не в силах остановить праведное рвение паствы к отмщению, направленное на всех, причастных к мерзостному случаю, что произошел сегодня. Но мы можем позволить тебе, чужеземец, искупить вину перед матушкой Ивавой Щедрой. Найди перевертыша, найди его мерзкое логово. Хватит сил, убей. Не хватит, дай мне весть, и мы соберем могучих паладинов, несущих в своем сердце искру любви Ивавы Светлой, и сами низведем в прах мерзкого перевертыша, вместе с его шапкой и кольцом. Не прошу от тебя немедленного ответа, подумай, поразмысли. Коли согласен, дай мне знать, пришли пеликана почтового. Засим оставлю тебя, пусть свет укажет тебе праведный путь. Жрец Яркосвет развернулся, вышел из башни и исчез в золотистой вспышке. А я тупо уставился на сообщение системы. Внимание, вам предложено принять задание «Мерзкий перевертыш». Найдите местонахождение жреца-перевертыша Аньдара и уничтожьте его. В случае невозможности уничтожить Аньдара, сообщите о его местонахождении жрецу Ивавы Яркосвету. Награда. Восстановление репутации с культом Ивавы и с паствой Ивавы. Время на принятие решения о согласии на выполнение задания. 24 часа. Я представил себе, как брожу по Вальдире, заглядывая под каждый куст и спрашивая у встречных зайцев, лосей и кобальдов. Вы тут Аньдара не видали? Злобный такой, с кривой усмешкой в зеленой шапке. Смешно. Конечно, мне не зря дали 24 часа на размышления. Наверное, есть какой-то способ найти этого гада. И, наверное, искать его будут и другие. Но все же, мне сейчас важно понять, хочу ли я это делать, и хочу ли я вообще играть дальше практически запоротым персонажем, имеющим максимально отрицательную репутацию с крупнейшей и сильнейшей религиозной фракцией Вальдиры, ведь тот же визит Яркосвета, ничто иное, как завуалированная угроза. Берись, мол, за задание, а то если что, мы знаем, где ты живешь, мерзкая тварь. Шаркая ногами, я с трудом поднялся на второй этаж, и как только уселся на облюбованный мной сундук, понял, что я в комнате не один. На потолочной балке висела вниз головой крупная летучая мышь. Увидев, что я ее заметил, мышь соскользнула с балки, в пике расправила крылья, пролетела над самой моей головой и исчезла в так и открытом окне. Я же уставился на бумажный свиток, что мышь сбросила мне на колени. Развернуть свиток и прочитать написанное потребовало от меня значительных усилий, в глазах шла рябь какая-то. «Чужеземец Альбеда, благодарю тебя за всю помощь, вольную и невольную, оказанную мне в достижении моей темной мечты. Я долго собирал информацию, долго готовился, но только благодаря тебе получил в руки два ключевых артефакта, которые позволили завершить трансформацию и вырвать таки мою мятежную душу из-под крыла толстой клуши Ивавы. Я чувствую, грядут великие перемены. Вернется тот, что привнесет обратно смысл в понятие тьмы, которую так долго восхвалял я в самом глубоком пласте своей души, недоступном пытливому пламенному взору его. Грядут изменения, о том мне шепчет ветер, поет вода, бормочут звезды. Будь со мной в это время испытаний, займи свое место в темном воинстве и будешь вознагражден. Жду твоего ответа ровно сутки. Жрец Аньдар, внимание, вам предложено принять задание «Время темных перемен». Сообщите жрецу Аньдару о своем решении принять его сторону. Награда. Существенное увеличение личной репутации со жрецом Аньдаром, вариативно. Время на принятие решения о согласии на выполнение задания. 24 часа. И этот туда же. И тоже припер послание мне домой. Какие они все-таки одинаковые. Одно слово, жрецы. Бесит. Я вышел на улицу, аккуратно притворив дверь, и направился в гостиницу. Все-таки выходить из игры буду в личной комнате. Если решу опять зайти, недельки через 2-3, то все мои вещички будут в безопасности. Если решу зайти, на площади поселка, прямо перед гостиницей, мне на пути попался Эйдилис. Причем встал он так, чтобы перегородить мне дорогу. «Учитель», я приветственно склонил голову. «Ученик, мне совсем не нравится твое состояние», прошамкал старый маг, «оно такое-никакое совсем». «Да, учитель, ты прав, мне становилось все хуже». «Ученик, я рассказал тебе про два варианта специализации тебя как мага, но есть ведь и третий. Помнишь два заклинания, что ты не решался выучить?» «Помню, учитель», опять склонил голову я. Еще бы не помнить, ты из меня тогда чуть демонолога не сделал, чертяка древний. Так вот, те два заклинания, детский сад по сравнению с реальной мощью отверженной школы. Если ты решишься, у меня есть копии тех свитков. И кое-что еще, поинтереснее. Я подумаю, учитель, подумай, подумай, но недолго. Эйдилис пошаркал вперед, а я без какого-либо удивления уставился на новое сообщение системы. Внимание! Вам предложено принять задание кое-что поинтереснее. Сообщите главе магической гильдии Дымного провала Эйдилису о своем решении изучить заклинания из особого арсенала. Награда. Существенное увеличение личной репутации с магом Эйдилисом. 3 свитка заклинаний. Вариативно. Время на принятие решения о согласии на выполнение задания. 24 часа. Мир вокруг лишился красок и стал похож на комикс в стиле нуар. Я добрел до личной комнаты и нажал на выход.